прямо из клозета в невидимости порысил к стенам Кремля со стороны Александровского сада. Поднимаюсь на вершину грота, здесь высота стен минимальна, задействую прыгучесть, залетаю на стену правее средней арсенальной башни. Управляемое ускорение и щит праны наготове. Вроде тихо. Не знаю, как действует сокрытие на современные технические средства охраны, может быть, никак, но пока топота бегущих сотрудников со оружием наперевес не слышно. Перемещаюсь в сторону Троицкой башни, здесь приходится спрыгивать со стены, так как прохода далее нет. Высота приличная, повисаю на руках, тихонько отталкиваюсь, приземляюсь с перекатом. Хорошо, что поблизости нет людей, скрыть хруст снега и мои следы от них не получилось бы. Пробежка, прыжок на крышу потешного корпуса, заставивший несколько поморщиться от боли, по высоте почти 2,5 полных этажа. Осторожно, но немедля, ибо кто-то глазастый на камерах мог заметить следы на снегу, появляющиеся из ниоткуда, двигаюсь дальше. Конечно, вероятность такого мала, но лучше перебдить, чем позже перебздеть, когда по мне начнут стрелять. Спрыгиваю во двор с другой стороны, теперь почти по прямой, протиснувшись между зданием и стеной Кремля, выхожу к комендатуре Московского Кремля. Пришлось прождать минут 10, а это 600 праны, прежде чем подгадал удачный момент, в курилке остался одинокий майор. Рывок вперед, впечатываю его в стенку, фиксация кисти руки в болевом захвате, к горлу прижимается холодный клинок сабли. Пискнешь, умрешь. Веришь, тот судорожно сглатывает, мычит угум. Разоружение путем выщелкивания обоймы, сабля снова у горла. Мне нужно поговорить с комендантом, он сейчас на месте, и не менжуйся, хотел бы кого-то убить, труда бы это не составило. Разрешаю медленно повернуть голову в мою сторону. Только прошу, не дергайся, сабля очень острая, а убивать тебя, не самое лучшее начало для сотрудничества. Поворачивай. Он поворачивает голову, его глаза удивленно рыскают в поиске меня, неудивительно, ведь я в скрыте. А между тем, я тут, готов отвести меня к коменданту, если я гарантирую, что ваши жизни вне опасности. Хорошо, после недолгого молчания говорит он, только умоляю, без фокусов. Кроме невидимости у меня есть энергетический щит и телепортация. А если переговоры сорвутся по твоей дурной инициативе, инициатива в полный рост поимеет инициатора. Активирую оружейную ауру и медленно режу саблей стальную опору крыши курилки. Оценил, оценил. Отпускаю тебя, пойду позади. Просто проведи меня к коменданту и получишь значок почетного работника. Двинулись. Конвоирую майора, держа саблю на плече около горла. Слава богам, чтобы попасть к коменданту, не требуется записываться за месяц. Стоило моему пленнику попросить у адъютанта аудиенцию по неотложным делам службы, и уже через 5 минут нас приняли. «Что у вас, майор?» – из-за стола спросил моложавый мужчина в мундире с погонами генерал-лейтенанта. «Чрезвычайные новости?» – вместо него из невидимости ответил я, нажатием сабли заставляя майора присесть на стул. «Призываю Ка, скидываю сокрытие. Ка, присмотри за этим». У майора округлились глаза от увиденного, впрочем, как и у коменданта, товарищ генерал-лейтенант, попрошу медленно открыть верхний ящик и левой рукой достать пистолет, при нашем разговоре он не пригодится, я еще в приемной просканировал помещение на предмет наличия пороха, и попросите адъютанта, чтобы нас никто не беспокоил, его пистолет также лишается обоймы. Господа, у меня пренеприятнейшее известие, на землю пришла система с игрой, надеюсь, не считаете меня сумасшедшим после увиденного вами? Оба молча отрицательно покачали головой, видимо, прокручивая всевозможные варианты. Вот и хорошо. Начнем, как водится, сначала. На этом с предысторией заканчиваем. Честно говоря, я в большом удивлении, что об игроках до сих пор ничего не слышно. Неужели на эту тему очень плотно сели спецслужбы, в частности ФСБ? Впрочем, это не моя компетенция. Что я предлагаю вам? По возможности, максимально плотное сотрудничество с ФСО без участия других служб. Как я показал, система дарует игрокам умения, выходящие далеко за границы земной науки, в том числе позволяющие совершать скрытное проникновение и покушение на убийство, что в вашей прямой подведомственности. Отсюда моя помощь в усовершенствовании старых, а также испытании новых средств обнаружения нарушителей. Кроме того, при принятии моих условий, о которых ниже, у меня есть средства для инициализации так называемых юнитов, по типу наблюдаемого вами гоблина, которым становится доступно умение системы. Имеются готовые к изучению карты навыков обнаружения невидимок и просто любых живых существ в определенном сферическом радиусе. Есть карта пробуждения магического дара и волшебного исцеления. Скажу сразу, последняя не панацея, но достаточно сильная вещь, даже увеличивающая продолжительность жизни. Перейдем к моим хотелкам. Почти тривиально. Деньги, оружие, боеприпасы, амуниция, тренировочные полигоны, ваши сотрудники, согласные добровольно, подчеркиваю, абсолютно добровольно сопровождать меня в системных миссиях в качестве юнитов. Совсем и полностью садиться вам на шею не собираюсь, кое-что можно добыть и на миссиях, достаю и кладу на стол гоблинский золотой браслет, хотел бы оставить вам для оценки и обращения в деньги, но хочу заметить, что покупать у государства абсолютно все в мои планы никак не входит, иначе мне придется продавать ему же различные услуги, карты навыков и очки системы по рыночному курсу. Надеюсь, моя мысль понятна. Вполне. Следующее, уведомляю руководство через ваше посредничество о том, что вчера я подкинул в посольство Франции их гражданку, спасенную мною из Сара, вместе с телами двух убитых на другой планете. Зачем вы это сделали? Во-первых, для чего мне удерживать гражданку другой страны? А во-вторых, не подкидывать же мне трупы к зданию ФСБ, вызывая очередное обострение западного шакалья в отношении России. Из посольства ничего не просочилось, или прибежали американцы и все засекретили. Мне об этом ничего не известно. Теперь предостережение. Система дала мне запасную жизнь. Не спрашивайте, как это работает. Я еще не умирал и не собираюсь. Так вот, в случае попытки моей ликвидации, очень вероятно неудачной, вместо патриотично настроенного и желающего сотрудничать человека вы получите мстителя со сверхспособностями. С чего вы решили, что такая попытка возможна? Несколько изменился в лице генерал-лейтенант. Дураков с инициативой никто не отменял, превентивный отстрел опасного объекта. Уверен, такого не будет. Надеюсь, не хотелось бы смертельных разочарований. Последнее, я составил предварительный список того вооружения, что необходимо иметь в моей штурмовой группе, передаю распечатку, если будет принято положительное решение о сотрудничестве, сразу составить запрос на получение, не терять время. В вашей штурмовой группе ХММ, Корт АСФК, H12 ВССК, РПК-16, Винторез ВАЛ, РПГ-7 со всей номенклатурой выстрелов, Шмели М, мины, гранаты, ранцевые огнеметы. ЗУ-23, это-то вам для чего? Не сдержал удивления комендант Кремля. Ка, скажи, кто летает в Саре? Обратился я к гоблину. Костяные птицы и костяные драконы, ответил он. Драконы понял, вопрос снимается. Думаю, на этом встречу можно считать законченной. Один момент, каким образом с вами связаться? Пишите на почтовый ящик, указанный в конце списка. Телефоном с левой симкой обзавестись не успел. Вы намерены скрываться от нас? Нагнал подозрительности в голос генерал. Лишь до тех пор, пока я не получу гарантий добросовестного исполнения договоренностей с вашей стороны. Кстати, насчет сроков обдумывания. Через 36 дней система вновь отправит игроков на САР. Не хотелось бы улетать туда без вооружения и подготовки. Я вас понял, немедленно доложу руководству. Товарищ генерал, попрошу вас вывести меня из Кремля. Конечно, я могу воспользоваться телепортацией, но тогда наша следующая встреча отложится на некоторый срок до восстановления навыка. Не доверяешь? Он нажал кнопку селектора. Миша, мою машину, ненадолго в город. Принято, Сергей Николаевич, донеслось из коробочки на столе. Если не возражаете, я вскрыте, прячу раба в карте и исчезаю. Майор, твоя обойма пока побудет в кабинете генерала. Абсолютно ничего не заметно, констатировал Сергей Николаевич, разглядывая то место, где я растворился. Но я-то после сокрытия сразу сменил местоположение. Вышли из комендатуры. Товарищ генерал, садитесь с левой стороны, я правша, скорректировал его курс. Тот в ответ хмыкнул, но пошел к левой двери. После посадки в авто, придвинулся к нему, заняв место посередине, и выставил щит праны сзади справа. Лучше быть живым пессимистом, чем мертвым оптимистом. Тонированный Мерседес с номерами серии ЕКХ в сопровождении микроавтобуса охраны выскочил из Боровицких ворот Кремля, заложил правый поворот на Маховую и доехал до пересечения с Тверской, где я покинул машину. Забежал в забегаловку, скинул невидимости БФ, переоделся в цивильную одежду. и на метро поехал в сторону временного пристанища возле парка Сокольники. На выходе из метро зашел в салон сотовой связи, купил смартфон с левой симкой. Сказал, что забыл паспорт дома, и продавец соизволил оформить номер на какого-то постороннего человека, после демонстрации ему 3000-х банкнот. День закончился прогулкой по Сокольническому парку вместе с Павлом ИК, на которого в темноте вечера поздней осени, да еще закутанного в теплую одежду, никто не обращал внимания. И не такие негры по Москве гуляют. Затем мы сошли с дороги, нашли в чаще между 4-й, 5-й поперечной просеками небольшую полянку, и я потратил 40 консервированных ОС, чтобы поднять членам отряда бой малой группой холодным оружием до 2-го уровня. Естественно, я и сам участвовал в тренировке. Под конец полянка была плотно вытоптана, а от нас валил порог. Прямо из парка через новый смартфон проверил почту, а вдруг, но не вдруг. Интересно, сколько времени потребуется для доведения информации до вершины пирамиды. В принципе, после анализа всех более-менее доступных вариантов, я выбрал самый короткий из видимых. Комендант Кремля, директор ВСО, президент, глава 20, контакт 3-й и 5-й степени. Млять, когда уже ответит? Спросил сам себя, третий раз за 20 минут проверяя почту. Так, стоп, успокойся, не будет у тебя современного оружия и что? Прожил же в Саре практически 1.5 месяца. Ну да, не без проблем и опасностей, но все же, не захотят пойти на сотрудничество, это будут их проблемы. Лучше порыскать в интернете в поисках информации, хоть что-то да должно всплыть. Долго пытался пробраться по дебрям результата поиска по слову САР, это и Сирийская Арабская Республика, и сезонный аллергический ринит, и Симферопольский завод авторулей, и сезонное аффективное расстройство, и стимулятор амфетаминового ряда, и союз адвокатов армян-архитекторов России, выбрать по вкусу, и многое другое. Понял, что так ничего не найдется. Ввел в поисковик длинную абракадабру. САР игра игроки система гоблин гоблины алтарь нежить скелеты миссия. В конце 2-го десятка результатов попался сайт игры, на котором нашлось фото одежды игрока и предупреждение насмешка о том, что якобы администрация очень трепетно относится к своему детищу и просит общаться так, как будто все абсолютно реально. Кстати, при входе на сайт ругнулся антивирус, мол, небезопасно тут, хозяин. При случае выучить карту Хацкинга, наверное, малополезно, ибо времени это будет занимать столько, что проще нанять готового хацкера или антихацкера. Сайт производил странное впечатление. Смешение русского и английского, с очень корявым транслитом других языков на системный. На главной странице висела темка, переведенная Яндексом как приглашение к сотрудничеству. Американцы обещают $100 000 за разговор. Окей, проверим вас на вшивость. Пишу письмо на указанную почту, сразу предлагаю купить несколько F-карт, мусорных и пустышек, проверить реакцию. Заодно делаю рассылку на почту посольствам значимых стран примерно с теми же посылами. Закинул удочку, ждем поклевки. В это время изучаю всю общедоступную информацию, ничего толкового. Регистрируюсь в качестве пользователя, начинаю задавать вопросы другим участникам, приходится также писать транслитом системного. Кто какого бога выбрал или планирует выбрать, почему, что дает обязанности, продажа, обмен карт, обмен нужными навыками через пустышки. Несмотря на малое количество зарегистрированных пользователей, активность довольно высокая. Видимо, все нашедшие этот сайт пытаются получить хоть какую-то информацию. И почему-то абсолютное большинство из игроков, доходяги, 2-го-3-го уровня, а то и вовсе 1-го. Как так, мне, несмотря на нулевую удачу, сильно повезло, Пабло, бляха-муха, хотел же попробовать связаться с ним через мессенджер умения группа по прилету на Землю. В пределах одного мира эта связь работает. У него пока тоже никакой связи ни с властями, ни с другими игроками. Дал адрес сайта, хоть американцам сдастся, денег подкинут, возможно. Один из админов сайта запросил мой локальный ИД, пообещав в случае правильного ответа пустить меня в онлайн-чат в одном из реальных мессенджеров. Обсудили вопрос с Павлом, назвали его ИД. Пришлось опять идти во вчерашний салон связи, покупать сразу 4 смартфона с левыми симками. Когда я озвучил эту просьбу тому же парню, что сделал мне это вчера, услуга сразу подорожала до 15 тысяч, видимо, знает, что для добрых дел такое не нужно, но все равно оформил. Один из телефонов подключается к закрытому чату, мы дали правильный ответ. Здесь разговоры гораздо откровеннее, Адепты разных богов начали сраться друг с другом, а последователи традиционных верований обливают помоями всех подряд. Но кое-какая информация из всего этого выуживалась. К сожалению, по поводу продажи, покупки и обмена навыками среди игроков дела пока не продвинулись. Большинство вполне справедливо считало, что при посредничестве почтовых служб их могут обмануть, а личные встречи не совсем безопасны. Американцы ответили, предложили встречу, мягко поинтересовались уровнем и умениями. Написал, что четвертый уровень, ведь у меня пока только облик викинга. Вытребовал контакт сотрудника, что придет на встречу, созвонимся через час-полтора. И да, не забудьте наличные деньги, можно хоть в рублях, хоть в долларах. Не успеете собрать? Давайте, что успеете, остальное можно на электронный кошелек. Пришлось экстренно зарегистрировать новый в незнакомой системе AdFcash, где якобы гарантировалась анонимность. Затем открываю карту Москвы, смотрю, где находится посольство США. Возле дома правительства, это чтобы министрам недалеко ходить для получения инструкций по управлению страной, если вдруг связь пропадет. Рядышком вижу дом-музей Шаляпина, вот там и встретимся. Только я приеду первым, посмотрю на вашу активность, и Павла прихвачу для подстраховки. Одна пересадка в метро на станции с говорящим названием Лубянка, выход на Баррикадный, немного пешочком. Призываю из сумки Пашу, ему придется померзнуть, понаблюдает снаружи. Звоню агенту Майку, ты смотри, сученыш, недоволен еще. В общем, у тебя 15 минут, иначе ухожу, время пошло. Подлетели через 10 минут, две машины. Паша через связь группы отписывает. Трое пошли внутрь. Так, выключить звонок на телефоне, я хочу первым увидеть связного. Ага, вот этот красавчик с кейсом. У сопровождающих по стволу в скрытых кобурах, имею в виду. Щит праны висит постоянно, подхожу, управляемое ускорение. Майк, привет, надеюсь, ты с подарком? Пытаюсь сходу сбить его программу. Это вы мне звонили? А ты как думаешь, так ты с подарком, покажешь? После разговора, нет, но Мани, Нохани, звездно-полосатый скривился, мельком глянул на сопровождающих, поднял кейс, приоткрыл, пачки рублей вперемешку с долларами, торопливо закрыл. Парниша, если ты надеешься только поманить меня бабками, рассчитывая на защиту двух кандидатов в покойники за своим плечом, то очевидно вообще не в курсе той силы, что дает система. Без этого кейса я отсюда уже не уйду. А по внешности можете потом искать сколь угодно долго, обещая кары небесные. Ты смотри, тварюшка, точно не хочет расставаться с деньгами, я должен то, должен это, и вот по приезду в США. Быстрый удар в солнечное сплетение, Майк временно вне игры. В правой руке материализуется метательный топорик, а в левой е-копье, сближаюсь с охранниками. Парни, не знаю, что за служба отвечает за безопасность посольских, жить хотите? Они было дернулись к пистолетам, но увидев мою скорость и недвусмысленный замах топориком, медленно развели руки в стороны, на пол, стоят, напряженно смотря на меня, дебилы, да они же русские не понимают, даун, теперь исполнили. Вытаскиваю пистолеты из подмышечных кобур, отбрасываю стволы и обоймы в разные стороны, мысль забрать оружие подавил немалым усилием воли. Возвращаюсь к Майку, прячу кейс в кольце, короткий сеанс исцеления, чтобы был в состоянии меня понимать. В общем, так, обещаны деньги за разговор, мы поговорили, кейс я забираю. Закидалово, ты знаешь, что значит это слово? Умный мальчик. Так вот, закидалово, с вас штраф, еще 100 тысяч долларов на электронный кошелек, держи реквизиты, иначе лично ты в Москве долго не проработаешь. Меня не пьет, куда и каким образом спишите эти деньги. Если хотите карты навыков, СМС на известный тебе номер, я перезвоню, договоримся, но при следующем обмане прольется кровь. Паша маякнул, что трое лбов, стоявших снаружи, собрались заходить. Окей, гайс, лук, смотрите, парни, чего вы избежали? В руке появляется шестопер, нет, слишком радикально, травмы получатся мало совместимые с жизнью. Нагината, она короче копья, сокрытие. Тройка вваливается в помещение, держа весь объем под прицелом пистолетов. Сами захотели. Нагината лезвием плашмя бьет по рукам главного охранника, я не сдерживаю силу, почти наверняка у него пара переломов, затем рукоятью Нагината бью в живот правому, а последнего приходится вырубить тычком в голову. Этот придурок начал стрелять, чудом не зацепив Майка. Надеюсь, сотрясение выбьет из него дурь, либо Майк постарается, Ишь как взбледнул, бедненький, услышав свист пули над головой. That's all. Вот и все, говорю так и лежащим на полу троим собеседникам. В невидимости выхожу на улицу, помещаю Павла в сумку, в небольшом скверике поблизости от музея выкидываю кейс, в нем может быть радиомаячок. На Кудринской площади под прикрытием стволов деревьев выключаю эльфийскую ложь и сокрытие, ныряю в метро. Встреча с американцами прошла не совсем конструктивно, но хоть денег заработал. Кстати, пересчитал банкноты прямо в кольце. Функция инвентаризации это позволяет, всего 40 с небольшим тысяч долларов, наипали. Решил устроить нам с Пашей небольшой шопинг, вышел на станции Таганской, по карте тут несколько торговых центров. Прикупили немного цивильной одежды, а затем зашли в спорт-воен-турист-магазин. Затарились теплой тропической камуфляжной одеждой, обувью, все брал с учетом к походной посудой, плитками на газовых баллончиках. Обязательно нормальных эрпов из расчета на пятерых на 2 месяца, лучше больше, чем сосать лапу, но столько в наличии не оказалось, всего 116 штук, но и так это вышло больше, чем на 150 килограмм. Взял 2 палатки, простую и зимнюю, многофункциональную лопату, набор инструментов, надувную лодку и всякого разного, что пришло в голову, или увидели в самом магазине. Расплатился долларами, благо хозяин магазина был на месте, согласился. А потом был геморрой по переноске всего накупленного в припаркованную машину, пришлось сделать 5 рейсов, хотя мог бы разом засунуть в кольцо цешку. Конечно, это все дилетантство и покупка не совсем качественных изделий китайского производства, но вдруг наши окажутся настолько тугодумами, что придется рассчитывать только на себя. А потом окажется, что времени бегать по магазинам уже нет, миссия на носу. В пылу закупки незаметно прошло больше 5 часов, пошапились. Проверяю почту, впервые с утра, ничего. Тогда в ресторан. Может быть, благодаря системе и не один раз живем, но игроку экономить и копить деньги, точно не сейчас. Позволили себе немного вина, ни я, ни Паша крепкого не пьем, неплохо. Вечер закончился у бледей, как бы они ни назывались. Окинув самого себя диагностическим взглядом среднего исцеления, снова увидел красное пятно в районе гениталий. Это что же, оставь меня без секса на некоторое время, и я сам загнусь. При выборе проституток шокировал их своими сверхъестественными способностями, также просматривал их диагностикой и выдавал результаты наблюдений. У кого-то венерические заболевания, у кого-то просто болячки, а у одной нечто странное, все астральное тело было в мелких язвочках красноты. Паш, не трогай, у нее, похоже, ВИЧ или СПИД, остановил я соратника, который как раз положил на нее глаз. Девушка в слезах убежала. С горем пополам смог выбрать себе секс-игрушку. То это не нравилось, то другое. Мои бывшие подружки были ничем не лучше этих, но сейчас я плачу немалые деньги, соответственно, и мои требования выросли. В дальнейшем необходимо решать проблему сексуального здоровья. Связывать себя женитьбой абсолютно не хочу, искать спутницу, или спутниц, среди элитных эскортниц, чтобы отношения были чисто деньги-услуга без малейшего выноса мозга. Пробуждение тяжелым не было, алкоголя мы больше не употребляли. Проверка почты, вчера вечером успели ответить китайцы, а вот наши совой попню. Опять карта Москвы, ищу посольство КНР, неподалеку от Воробьевых гор, большой газон МГУ рядышком, вот там и встретимся. Снова требую контакты ответственного лица, эти за просто разговор денег не обещают, но готовы купить карты. Эвки по 5000 долларов, ешки по 20, с таким порядком цен вы точно пролетаете мимо Е-карт, сплавлю вам мусорные эвки. Так что прошу собрать 1200 наличкой и подготовить электронное бабло. Ответ приходит через 4 минуты, налички столько не будет, но электронно готовы на внушительную сумму. Совсем другой подход, в отличие от эмиров и наших. Паша, собираемся. Возле большого газона МГУ созваниваюсь с представителем китайской стороны Чжао Юшингом, обговариваю место встречи. Чтобы не мерзнуть, торможу такси, даю водителю 1000, просто постоять на месте с заведенным двигателем. Звонок одного из смартфонов, отведенного мною под китайцев. Еще один, под эмиров, третий, под наших, четвертый, под европейцев в лице Германии и Франции, больше ни на кого не рассчитываю. Последний, под чаты личные звонки, Паша успокоил родителей, предупредив, чтобы ничему плохому не верили, скоро все объяснит. Юшинг на месте, ждет меня. Выхожу из машины, оставляя Павла наблюдать за обстановкой. Наворачиваю два круга, используя тайный взгляд с поиском пороха. У китайца тоже группа поддержки с оружием. Блин, куда смотрит ФСБ? По Москве с огнестрелом шляются все, кому не лень. Пишу Паше, чтобы шел контролировать дальнюю от места встречи группу, а то сидит, греется, пока я на свежем воздухе мацион совершаю. Что прискорбно, поддержка расположилась с трех сторон, закрыться от всех щитом невозможно. Ладно, пора идти на точку. Юшинг звонил второй раз. Чжа Юшинг, юнит первого уровня, вот это неожиданность. И благодаря справке системы он заметил меня издалека. Четвертый уровень, господин Викинг, весьма впечатляюще. Юнит, господин Чжао, весьма неожиданно. Расскажите, каким образом? Я был на Саре. В начале игры выбрал малый магический дар и не смог набрать уровень. Выжил в развалинах в течение месяца, а потом на меня наткнулись игроки из новой волны. Вместе с ними попал в крепость, и там мне повезло вытащить счастливый билет. Меня забрали на землю в сумке работорговца. Так как я знаю русский, послали в Москву в качестве человека для связи с игроками, которые хотят находиться под защитой сильнейшего государства. Могу я услышать вашу историю, типа ответной любезности за его рассказ? У меня не столь драматично. На первой миссии повезло со спины убить гоблина шестого уровня, который сражался с другим игроком. Получил Е-ранговое оружие и навык стрельбы из лука, который сильно облегчил дальнейший набор опыта. На второй миссии выкинуло в седьмом круге города, охотился на гоблинов. Получил прилично карт навыков, готов продать. Могу взглянуть на них? Конечно, пришлось залезть рукой в сумку и внутри нее открыть кольцо Ешку, доставая предварительно отобранную пачку карт. Господин Викинг, мне очень жаль, но эти карты не стоят $5000, говорит китаец, просмотрев их. Конечно, наша страна очень богата, но просто так выкидывать деньги мы себе позволить не можем. Готов купить у вас всю пачку, скажем, за 10 тысяч. Млять, афера не удалась. Статус юнита, а именно то, что он может видеть системную информацию, сильно поднасрало. 100 с лишним мусорных карт за 10 тысяч, одна за сотню долларов. Таким количеством карт можно заполнить любой предмет одежды игрока. Господин Чжао, меня это не устраивает. Очень жаль, у меня есть карта владения луком, но я считаю, что $5000 – слишком низкая цена для нее, минимум 15. Также есть пустые F-карты, на которые могу записать умение гоблинского языка, улучшение зрения и разведчика, эти по 10 тысяч. Интересует, F-карты мы покупаем по 5 тысяч. Очень жаль потраченного времени, прощайте, идти на поводу у хитрожопых азиатов я не собирался. Постойте, господин Викинг, готов купить все эти карты, включая владение луком, по 10 тысяч, устраивает такое предложение, наличные рубли, юани не хочу, да, хорошо, скопировать три карты за раз ни разу не просто, умаился. Китаец проверил карты, поднял руку, к нему поднесли чемоданчик с деньгами. Пересчитывать будете, господин Викинг, зачем, вам же нужны карты навыков в дальнейшем, очень рад, что мы понимаем друг друга. Чемодан можете забрать, я переложил деньги в сумку. Второй уровень сумки, неплохо, господин Викинг, стараюсь, извините, мне пора, до свидания, срываюсь с места, ошарашив собеседника. Начнет сейчас агитировать переехать в сильнейшую страну, нахер, не думаю, что европеоиды массово потянутся в Поднебесную, скорее, в Европу или США. Прохожу невдалеке от Павла, забираю его в сумку, выхожу на дорогу, голосую. Из левой полосы, подрезая поток, метнулась Приора. «Куда, брат?» – спрашивает водитель. «Давай пока прямо, брат», – отвечаю, устроившись сзади, потом направо, до ближайшей станции метро. «500 хватит?» – «Хватит, брат». Машина, взревев двигателем и буксуя колесами, рванула вперед. Главное, не умереть в машине бомбилы. Пронесло, в аварию не попали, хотя резина у него летняя. Чудак, так как время еще даже не обед, в хостел не хочется, поехал в парк Зарядье. Чё я, не замкадыш что ли? В самом парке скинул облик викинга и призвал Павла, прогулялись. Захотелось покушать, зашли в Восход. Пятница, день и, несмотря на стылую осень, у них все столики заняты, мест нет, идти куда-то еще не хочется. Незаметно сунул девушке хостес с 1000 рублей, место на двоих сразу нашлось, только попросила долго не задерживаться. Пока ждали заказ, посидели в чате игроков, Я вкинул идею обмена карт навыков через посольство, на что тут же начался срач, просто абзац. Испробовали блюдо, вполне достойно. Паша от суммы в чеке только повздыхал, привычки бедности. Зашел проверить почту, не верю глазам, со мной готовы встретиться, дан телефон. Паш, поклевка сработала, сейчас буду договариваться. Вышли из ресторана на воздух, перегрузил ему в сумку все деньги, телефоны, карты навыков. Убивать не должны, но, на всякий случай, готовлюсь к худшему. Алло, я по поводу встречи. Когда вы готовы? Сейчас. Где вас забрать? Через 10 минут могу быть у храма Василия Блаженного. На той стороне явно не ожидали такого, некоторое время молчали. Будьте на юго-западном углу, это ближе. Я ориентируюсь по сторонам света. Хорошо, подъедет машина, подойдете и скажете, что вам в комендатуру. Понял. До свидания. До свидания. Глава 21. Консультант. Ребят, до комендатуры подбросите? Обращаюсь к двум крепким сотрудникам, вылезшим из Мерседеса, что остановился на юго-западном углу храма. Они окинули меня цепким взглядом, пройдясь по всем местам, где обычно возможно спрятать оружие. Демонстративно охлопываю себя. Огнестрела нет, можете проверить. Ну, а говорить, что я и без современного оружия та еще машина для убийств, не стал. Прошу садиться, ответил один из них. Водитель заложил резкий разворот, и мы понеслись к Спасским воротам. Досмотра на въезде не было. Сидящий на переднем сиденье сотрудник что-то показал воротчикам, и мы помчали дальше. Кажется, меня и впрямь везут в комендатуру. Заходим в здание, отдельный кабинет. Подождите здесь, скоро к вам подойдут. На всякий случай использую тайный взгляд с поиском пороха. Засветок примерно столько же, сколько и в прошлый несанкционированный визит. Тревожная группа в засаде не сидит. Подхожу к окну, щит праны со спины, паранойю никто не отменял. Вида нет, сплошная краснокирпичная стена. Дверь в кабинет открывается, входит трое, один из них Сергей Николаевич, комендант Кремля. Пригласили знакомое мне лицо для более доверительной обстановки, или он здесь все-таки из-за своей должности. Он представляет мне двух остальных. Директор ВСО, генерал армии Кочнев Дмитрий Викторович и представитель президента Виктор Михайлович, без фамилии. Представитель себя, Андрей Викторович, представляюсь в ответ. Виктор Михайлович не понравился с первого взгляда, сразу же начал наезжать и давить в стиле «я, начальник, ты, дурак». Возможно, для многих других, у кого второй-третий уровень, нет толковых умений, уверенности в своих силах и наличествует страх перед новой неизбежной миссией в чужом мире, такой подход сработал бы. Взять того же самого Пашу, ему еще самовольное оставление части припомнили бы, и он готов к сотрудничеству практически на любых условиях. Но в моем случае, заготовленный трюк или излишнее самомнение не сработали. Виктор Михайлович, очень надеюсь, что у президента есть и другие, более умные представители. Вас не смею задерживать, точно не сработаемся. Щенок, что ты себе позволяешь? Заштопайте этого гондона. По-моему, он порвался, обращаюсь к директору ВСО. Виктор Михайлович, на пару слов. Тяжелым голосом Кочнев останавливает возмущение представителя и выводит его из кабинета. Что за хер? Спрашиваю у Сергея Николаевича, коменданта. Доверенное лицо. Скорее, доверенная жопа. Я сильно посмеюсь, если система сделает его игроком, другие его сразу загасит, стоит ему разъявить варежку в таком же стиле. Становление игроком процесс случайный, заинтересованно вопрошает собеседник. Насколько я знаю, да. Самое главное, если увидите предложение о старте игры, сразу соглашаться. Кто начинает задумываться, умирает. ХММ, ясно. Вернулся Дмитрий Викторович. Скоро прибудет другой представитель, пока же давайте обсудим приемлемые условия сотрудничества. У вас есть необходимый для этого уровень полномочий, необходимый уровень есть только у самого, но это не мешает обсудить предварительные положения. Давайте обсудим, чем вызвано ваше желание работать именно с ВСО. Почти полностью исключаются посредники. Только это, если угодно, могу также назвать. Близость к телу и улучшенное финансирование снабжения на вас не экономит. Откровенно, честно. Итак, что хотите вы? Уже говорил, но могу повторить. Деньги, оружие и боеприпасы, боевую группу в мое подчинение, техническое и медицинское сопровождение. Ну и по мелочи, прикрытие, документы. Как лично вы видите наше сотрудничество? Лично я вижу очень просто, на доверии. Но мне почему-то кажется, Вас это не устроит, и вы попытаетесь затащить меня на службу, чтобы давить должностями и званиями, на которые, честно говоря, мне наплевать. Быть может, устроит бартер, я, вам, вы, мне. И сразу небольшой совет на будущее, и вам, и вашим смежникам, игрока можно только убить, удержать где-либо невозможно, поэтому долго давить не получится. Вы слышали про серию таинственных исчезновений из различных закрытых учреждений, и столь же таинственных возвращений, это были игроки, выполнившие задания системы. Но ведь можно и не возвращаться. Я прожил на другой планете 1,5 месяца, не сильно комфортно, но все же, в ожидании нового представителя президента разговор затягивался, давно написал Паше ехать ко вчерашним проституткам, в хостел не стоит, он там официально не живет, перемещаясь в сумке. Мне самому пришлось заночевать в казарме при комендатуре, настолько не хотели отпускать, не добившись согласия на работу. Вспомнил и дал наводку на сайт игры, посоветовав, чтобы спецы из спецсвязи взяли контроль над ним, он, что несколько удивительно, на русском домене. Согласование всех значимых деталей заняло весь следующий день. Меня плотно взял в оборот Петр Николаевич, представитель президента по особым поручениям. Сначала он агитировал меня не выделываться, а присоединиться к группе игроков, которых сумела найти ФСБ, но тут уже закусил у дела Дмитрий Викторович Кочнев, директор ФСО, упускать такую игрушку, и связанное с ней расширение финансирования не хочется. Да и что другое может перепасть из первых рук, немолодой уже, болячки имеются. Сошлись на следующем. В составе ФСО отдельным подразделением под прямым руководством директора создается экспедиционная группа под началом бывшего майора, а теперь уже подпола Ищенко Андрея Петровича, который был с комендантом Кремля на первом контакте со мной. Я, официально консультант, на гражданской службе, погоны одевать не захотел, сразу появится множество ограничений. Пашу переводит из армии в нашу группу с повышением в звании, сержантом. Кстати, про оставленное мною в первый визит золото не забыли, что радует, до окончания художественной экспертизы провели выплату по весу изделия, а затем произведут окончательный расчет. Быть может, выставит в музее как наследие каких-нибудь трипольских кеммерийцев. Под опись сдал остальную добычу майору из финансового управления, почти 8 кило вышло. Учитывая, что золото не 999 и краткой пробы, а ближе к 900 и краткой, за грамм выходит около 3000 рублей. Получается, только золото по весу на 20 с лишним миллионов рублей, а ведь там еще и камушки. Тем более, в цельных изделиях стоит дороже. Дольше всего утрясали вопросы бартера и иномирной продукции. Добыча ОС только кажется простой, к тому же, я не стремлюсь отдавать слишком много, нужны самому. Поэтому всячески преувеличивал сложность прокачки. Если среди тех, что нашло ФСБ, нет какого-нибудь гения 50 уровня, а как абсолютное большинство игроков, 1, 2, 3, мои слова достаточно наглядно подтвердятся. Наше незадокументированное соглашение меня вполне устроило, выторговал почти все, что хотел. Конечно, есть некая опасность того, что оно будет выполняться не так, как уговорено. Но когда я стану гораздо сильнее, и захомячу в личной комнате игрока немалые запасы оружия, кто сможет возразить? Тем более, если Земля выдержит первоначальный натиск, и мы продолжим развиваться в системе, светская власть постепенно отойдет на четвертую роль. На вершине будет глава пантеона со своей церковью, ниже – не главные боги, дальше – масса игроков в качестве нового привилегированного класса, из которых выйдут короли, герцоги, бароны и еще ниже – обычные люди, у которых будет своя иерархия. Именно так складывалось во всех мирах, известных Лапидрелю, и мне нет оснований не верить ему и сомневаться в том, что у нас пойдет как-то по-другому. Так вот, я рассматриваю сотрудничество с ныне властимущими, как ступеньку к своему выживанию, усилению и возвышению. Рассказывать об этом, конечно же, никому не буду, даже Паше, дабы не сболтнул. Еще на следующий день мы втроем, начальник группы, непонятный консультант и сержант в гражданском, переместились в подмосковный поселок на базу ВСО, в Кремле меня оставлять не захотели, видимо, тоже до конца не доверяют. С глазу на глаз серьезно поговорил с начальником, нет ли обиды на меня, нет, вполне доволен ситуацией. Досрочное звание, руководящая работа, устал от толчей Москвы, перетащит сюда свою семью. Пока ждем кандидатов на вхождение в экспедиционную группу, занялись физо, фехтованием и стрелковкой. Потребовал у своего тезки, он же начальник группы, поставить для нас отдельный манеж, хоть надувной. Ка тоже нуждается в тренировках, особенно с холодным оружием, но показывать его остальному личному составу до особого распоряжения воспретили. Конечно, было бы идеально, если бы под нашу экспедиционную группу выделили базу целиком или создали новую, но пока, до дачи реально ощутимых результатов, такой щедрости ожидать не приходится. Ничего, при встрече с Дмитрием Викторовичем, директором ВСО, поставлю вопрос. Не особо много надо, только желательно поближе к Москве. Почти под ноль осушил запасы консервированных ОС. Во-первых, изучил сродство со льдом вместо амбидекстра, до конца не уверен, но мне кажется, что повышение интеллекта пойдет на основное тело, а там я давно на пределе, 10-10, и что получится, если вдруг нечаянно его превышу. Во-во, как бы с ума не сойти. Зато после сродства начал играться ледяным копьем на новом уровне, могу сделать его тоньше, толще, длиннее, сократить почти до длины пальца, вкладывать разное количество маны. Кстати, как я и прогнозировал, восполнение маны и праны на земле заметно упало. Навык источник теперь не покрывал расходы на поддержание БФ. Также пришлось больше времени уделять медитации для выработки маны. Павел и Ка изучили огнестрельное оружие России. Гоблин влюбился в асвал, был готов стрелять сутками напролет. Я призывал его прямо на дальней дорожке стрельбища и прикрывал собой, пока он отстреливал магазин за магазином, благо между дорожками устроены стены. Я же поднял это умение до второго уровня, где мне подгрузились гранатометы, автоматические пушки, противотанковые комплексы, минометы, улучшенные практические навыки и продвинутая снайперская стрельба. Что же идет на третьем? Пушки. При первом походе на местное стрельбище, его начальник в звании капитана недовольно разворчался, мол, какого хрена тут делают непонятные гражданские, ответил ему, я чемпион мира по стрельбе холостыми. Спустя несколько секунд обдумывания моего заявления, он усмехнулся шутке, выдал мне мишени и запрошенный ВСС винторез, а затем пошел следом, посмотреть результаты стрельбы. Его стояние неподалеку нервировало, отчего первые пули ушли просто в направлении. Так успокоиться, выдохнуть, не думать и даже не целиться. Вспомнить ощущение от стрельбы из лука, я не задумывался о ветре, упреждении, выделяя лишь цель. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Все 8 в десятку. Оказывается, не только холостыми умеешь. Смилостивился начальник стрельбища. Следующие 50 ОС ушло на прорыв предела мудрости УК. По моему приказу он вложил в нее 3 остававшихся у него очка характеристик. Запас маны повысился до 1300 единиц. План увеличения моей живучести наконец-то начал исполняться, меня лечил Ка, плюс я сливал в исцеление прану и ману, через среднее исцеление. Живучесть скакнула на единицу, до 9-10 в основном теле. После этого Ка начал лечить Павла, тоже поднять живучесть хотя бы на единицу. 2 очка характеристик за полученные в последние дни на Саре уровни я вложил в восприятие, доведя общий показатель, с учетом БФ, до 15-25, мир капельку замедлился. 4 оставшихся очка решил приберечь для мудрости, вдруг получится прорвать предел с помощью бога, поднял систему рукопашного боя Кадочникова до 4 уровня. Решил проверить, чего стоит это умение на реальных бойцах спецподразделения. Нарвался на свою голову, в БФ со мной не мог справиться никто, вероятно потому, что сила и ловкость на треть, а скорость реакции наполовину превышают человеческий предел. Сейчас за мной хвостиком бегает тренер по рукопашному бою, до сих пор не имевший себе равного соперника, хочет перенять мастерство. Отговариваюсь тем, что я абсолютно не умею преподавать. На последние крохи опыта насытил 3 копии карты владения копьем. На Саре точно пригодится. Это для будущих бойцов ближнего боя нашей группы. Все, остались только F-кинжалы с 2 ОС для инициации юнитов, до 3 Е меча, где совокупно законсервировано 58 очков системы, что вместе с Эвкой должно дать юниту человеку 3 уровень и 2 очка характеристик для вложения в мудрость, получить 300 маны, с учетом карты Магдара. Это то, что я должен для исполнения первой части уговора взамен юнитов и оружия. Постоянно тереблю начальника подполковника, которому, оказывается, всего 36, насчет наполнения группы личным составом. Требуется сработаться. Ответ стандартен. Идет отбор кандидатов. Но мне самому из этих кандидатов потом проводить свой отбор, а из отобранных затем отбирать 7 тех, кто станет юнитами, Именно столько у меня кинжалов с опытом для инициации. Вместо ожидаемых мною боевиков прибыли две крали, эффектные молодые девушки, кадровичка, рыженькая Илона, и психолог, блондинка, вроде натуральная, Александра. Даже не знаю, то ли где-то невероятным образом сошлись звезды, то ли мне пытаются подложить в постель агентессу, нужно ли сопротивляться, мне от них требуется только регулярный и желательно качественный секс, никаких чувств не будет, использовать как средство давления не получится. Решил подкатывать к сотруднице отдела кадров, ну их нафиг, психологинь, в себе разобраться не всегда могут, а лезут к другим с мудрыми советами. Поползновение приняла благосклонно, точно подстава. 22-летняя красивая особа женского пола терпит 41-летнего мужчину в непонятном статусе, не особо красавца, без должности, без больших денег, вряд ли ей доложили бы о сданном мною золоте, будь она одинокой хищницей, тут даже мой исходный интеллект в 8 все понимает, но в постель прыгать не спешит, требуется ухаживать и охмурять. Времени, однако, не столько, чтобы сильно ухлестывать. День плотно забит. Подъем, зарядка, кросс по лесу, полоса препятствий, завтрак, 20 минут свободы, стрельбище, фехтование с соратниками, обед, перекур на полчаса, тактическая полоса препятствий со стрельбой, нам, наконец, подвезли партию штурмовых автоматов, из-за которых, как поведал Андрюха, блин, подполковник младше меня, случилась небольшая грызня между ФСО и ФСБ. Теперь за нашей тренировкой САЖ-12 наблюдает полбазы. Затем типа отдых, когда меня пытают про всю известную информацию о системе, Саре, богах. Странная штука конспирация. Рассказывать другим сотрудникам ФСО ничего нельзя, а какие-то непонятные дядечки в очках раз за разом чутко внимают моим словам, они что, пытаются поймать меня на логических противоречиях. Следом прогоняем с Пашейка программу боя малой группой холодным оружием, добиваясь максимальной слаженности, и только потом личное время. После вдумчивого разговора с руководителем группы по поводу перечня выбранного мною оружия, набор чуть поменялся. РПК-16, калибра 5,45, который я рассчитывал использовать исключительно против больших формирований гоблинов, заменим ПКП-печенек под патрон 7,6254R с системой подачи «Скорпион», который с небольшой натяжкой уже можно применять против нежити. В качестве патронного рюкзака выступит сумка мародера, проведем модернизацию. У винтореза и вала появились модернизированные версии с улучшениями и более живучими стволами, нам, выделит, заменяем. Ручные гранатометы ГМ-94, каюсь, не подумал, две штуки пригодятся. По пистолетам я был резко против, ненужный вес при минимальной эффективности, подстрелить получится разве что гоблина. Оказывается, есть револьвер РШ-12, младший брат H-12, стреляет теми же патронами. 5 бронебойных в барабане, шанс выжить при столкновении на коротке. Но, млять, 2 кило 200 граммов каждый. Ладно, мне кажется, такую дуру не все захотят, таскать-то самому. Таким образом, на миссию отправится 9 человек плюс гоблин. Вооружение. 1 корт, 1 АСФК, 1 ВССК выхлоп, 1 ВССМ винторез, 2 ПКП печенек, 2 штурмовых автомата H-12, я и Павел, АСМВАЛ плюс РПГ-7, АСМВАЛ плюс выстрелы к гранатомету в Д-кольце, К. Каждому одноразовые реактивные штурмовые гранаты вдобавок, вроде внушительная огневая мощь. Хотя, наверное, стоит сократить номенклатуру стволов, я ведь отправляюсь не на заказное убийство, где нужен один точный выстрел. Логичнее увеличить плотность огня, тогда 2 корда, к ним взять оптические прицелы, готовый рзац замена АСФК, 2 печенега, гранатометчик и К остаются, как были, и 4 штурмовых автомата H-12, вал в качестве сменного агрегата. Не оставил ни одного натурального снайпера, опять нехорошо, и забыл сапера, он может здорово выручить минами при массированной атаке противника. Ладно, сапером заменить одного из штурмовиков САЖ-12, а снайпером при необходимости поработаю сам, навык позволяет. Также он позволяет работать гранатометчиком, возьму себе в цешку запасной. Кстати, лично опробовав печенек с колхозной системой бесперебойной подачи боеприпасов из сумки мародера, в которую запихнули ленту длиной в километр, небольшое преувеличение, не хочу уменьшать их количество в штурмовом отряде. Невообразимый шквал огня, причем без малейшей заминки, использовал сродство со льдом для дополнительного охлаждения ствола, вызвал небольшой шок у всех наблюдавших за мной на полосе тактического полигона. Думается, от его очереди некисло отхватит тот же костяной ужас. Но лично я его себе не возьму, требуется свобода рук для работы системным оружием. Нахождение на базе вызывает все больше шепотков среди остальных сотрудников. Даже на фоне этих отлично подготовленных парней я слишком выделяюсь в силе, выносливости, рукопашном бою, точности стрельбы. Надеюсь, информацию об игроках не станут скрывать слишком долго. Осуществили выезд на дальний полигон, где постреляли из гранатометов, шмелей, опробовали корт, а я сел за Зушку. Вот это моща! На открытой местности никакая нежить не уцелеет. С иномирными игроками сложнее, но тоже очень весомый аргумент. Под вечер вызвали к подполковнику. Неужели прибыли кандидаты в отряд? Нет, Петр Николаевич, представитель президента по особым поручениям, привез чью-то родственницу, которой решили доверить исключительно исцеление. Таким образом, расходуется карта Магдара и F-кинжал для инициации юнита, сокращая штурмовой отряд на одного человека. Ведь по предварительной договоренности, данный человек из числа сотрудников СО должен был отправиться с нами на задание, исполняя функции штатного отрядного медика, попутно набирая немного ОС для своего развития как целителя. Девушка, подождите, пожалуйста, за дверью, надо прояснить некоторые моменты, выпроваживаю ее, что сие значит. Обращаюсь к Петру Николаевичу. Было решено разделить направление лечения и охраны. Целитель не должен рисковать своей жизнью. В принципе, замысел понятен. Вдруг группа целиком сгинет на неведомой миссии, целитель останется в распоряжении руководства. Надеюсь, вы учли, что направление охраны в таком случае дополнительно потребует очень редкой карты малого магического дара, которую, между прочим, я никак не могу гарантировать. Приемлемо, когда-нибудь она вам выпадет. Ясно, что с набором людей в экспедиционную группу. Мне надоели завтраки. Хотите закрыть проект? Ни в коем случае. Но с кандидатами не все так просто. Требуется тщательный отбор. Хотя бы десяток можете прислать, на первый раз смогу сделать юнитом всего шестерых, не считая целителя. Хорошо, я доложу о вашей просьбе. Тогда у меня есть другая просьба, мне до сих пор не доверяют оружие во владение, что несколько настораживает. Перед началом процедуры инициации целителя хочу получить оружие хотя бы на троих. Это ваше принципиальное требование, это моя принципиальная просьба. Доверяйте мне. Хорошо. Пройдемте на склад, подполковник, обеспечьте расходную ведомость, я подпишу. Не знаю, увеличил или уменьшил доверие к себе таким ходом, но оружие и боеприпасов мне выдали на всю группу, в том числе Зушку. Помимо этого, ИРПы спецслужб, каски, бронежилеты, всевозможное обмундирование. Кольцо Цешка забилось до упора, повиснув на теле дополнительными 15 килограммами. Вложил в параметр сила 2 очка. Ведь потом в сумку работорговца поместятся сопровождающие меня юниты, а это новые килограммы. Нахрена я хапнул каски, бронежилеты и все остальное, предназначенное для членов штурмового отряда? Пусть сразу на земле экипируются, выгрузил. Лучше добавим патронов, которых всегда мало, но больше чисто физически не унести. Жадность. Ну что, в медблок? Говорю Петру Николаевичу, зовите будущего целителя. Зачем? Не понял представитель президента. Вы невнимательно читали отчеты моих допросов, система помешана на боли, а пробуждение магического дара, по-моему, одна из самых болезненных процедур. Пусть ей колют обезболивающие. Петр Николаевич взбледнул. Идемте быстрее, у меня скоро начинается личное время, поторапливаю его. В общей сложности затратили час, я успел поужинать, уходил, чтобы не слушать крики и ругань воспитанной девушки. На завтра взял увольнительную, родное государство выплатило 52 миллиона с копейками рублей за сданное гоблинское золото. 25 миллионов попросил зачислить на счет брата. Наша психологиня почти наверняка посчитала бы этот поступок как попытку купить прощение за украденную материнскую любовь. Скорее всего, она недалека от истины. Случайно проверив электронный кошелек, увидел, что на данные мною американцу Майку реквизиты поступило ровно 100 тысяч долларов. Честно говоря, на них вообще не рассчитывал. Но раз есть поступление, свою ошибку признали и искупили. Как ни странно, про карты навыков не заикнулись, у них появилась информация о практической бесполезности F-ранговых умений. А напишу-ка им сам, вдруг заинтересуются обменом карт. К примеру, за мусорные Е-карты с хорошим наполнением, готов отдавать множество эфок, в том числе пустышки или записанные мною навыки. Аналогичное письмецо китайцам и на германское и французское посольство. Из мусорных ешек, в отличие от эфок, высасываются очки системы через черную руку. На честно заработанное решил прикупить пару мотоциклов, КТМ, просто потому, что они были в наличии прямо сейчас. Бензиновые и электрические кроссачи, использовать вместо лошадей в саре. Электрический позволит не шуметь, бензиновый, не зависеть от зарядки, что лучше, выберу по месту. Ради этого сдал обратно на склад часть боеприпасов, освободить объем С-кольца, при этом заслужив добрый взгляд прапора. Другой, дорогостоящей и малополезной покупкой стала серебристая Audi TT, мечта чуть ли не детства, и вот она исполнилась. Тесновато, чуть шумновато, на неровностях потряхивает, но ничего не могу с собой поделать, улыбка до ушей. Жаль, ОС вообще не осталось, поднять умение вождения, а то страшно давить на газ, тем более, недавно выпал снежок и подморозило. После моей Шкоды Рапид, просто бешеная заниженная табуретка. Заехал в гараж в СО, поставили на учет с блатными номерами и прикрутили проблесковые маячки с сиреной, заранее обговорено с руководством, не дай бог, потребуется срочно мчаться на базу, чтоб гайцы не донимали. Заодно доколупался до техников и инженера на предмет сверхлегкого багги. Изучив выданные мне буклеты с сарматами и чебарзами, понимаю, что все не то. Мне бы что-то среднее между всеми. Трубчатую конструкцию, движок сил на 150, полный привод само собой. Три места, два впереди, третий сзади по центру, над которым люк с возможностью кругового обстрела из крупняка. Усиленные покрышки безо всяких извращений в виде регулирования давления, если застрянет, загружаю в цешку, переношу, достаю, поехали дальше. Минимум электроприборов, точно нужны лишь инфракрасные прожектора по кругу для лучшей работы ПНВ. Никаких лишних финтифлюшек, стиль накид, заднему пассажиру даже сиденье не нужно, постоянно стоит. Не хотите попробовать сварганить? Затраты за мой счет, недешево обойдется, замечает инженер. Если сделаете то, что мне нужно, готов раскошелиться. Давай номер телефона, завтра суббота, подумаю на выходных. В общем, из гаража я уехал с предвкушением, что покатаюсь по сару на багги. Хотя вскоре интеллект остудил шальные мысли. Багги займет немалый объем кольца, уменьшая запас боеприпасов. А ведь хотел еще мотоциклы туда взять. Ладно, работа на будущее. Помирать ведь не собираюсь, подойдет на другие миссии. А если помру, жалеть о потраченных деньгах точно не буду, потому что не смогу. Глава 22. Приятностей нет. Заехать в цветочный, купить роскошный букет для Илоны. Пятница, конец рабочей недели, у нее тоже выходные. Согласилась на свидание, ресторан уже заказан. Шанс, что сегодня Илона даст 50 на 50, либо даст, либо не даст. По моим ощущениям скорее нет, клиент недостаточно помариновался и не выказал должного уровня обожания. Загадывать не буду, мысли людей, стоящих за данной операцией, мне неизвестны. На базу успел до вечернего час пика. Паша попросил ключи от моей Шкоды, имеет желание развлечься. Подарить машину ему? Пусть транспортный налог за нее платит. Смотри, не бурагось. Завтра к вечеру возвращаемся сюда, продолжим тренировки. Есть, командир. Он срывается с места, наверное, опять поедет к проституткам, гормоны беснуются. Сегодня гуляет на свои, выдали подъемные. СК немного проще, купил ему 3 банки сидра, максимум, что выносит его тельце, и различных закусок. В комнате есть телевизор со спутниковыми каналами, больше ему ничего не надо. Если только гоблинку, но чего нет, того нет. Закрываю жилый блок на ключ, иду встречать Илону. Меховая шубка до попки, короткая юбочка из-под нее, капроновые колготки, обтягивающие изящные ножки, невысокие сапожки, вид, что надо. Надо думать, неплохую зарплату имеют работницы службы кадров в СО. На ее фоне выгляжу несколько блекло. Обыкновенные брюки, пуловер, пальто, конечно, далеко не дешевка, но я не стремился покупать стильные и дорогие вещи, тем более, такого навыка у меня нет. И есть небольшой секрет. Под цивильной одеждой у меня не полный комплект игрока, без куртки, отказываться от брони карт глупо, поэтому одежда чуть-чуть великовата. Прекрасно выглядишь. Делаю стандартный комплимент девушке, подводя к машине. Открываю дверь, помогаю сесть, устраиваюсь сам. Смотри, что это. Указываю в ее окно, отчего она на автомате поворачивает голову. В этот момент материализую букет из Е-кольца, в цешке вообще нет места. Ничего не ви, она поворачивается ко мне, и ахает от удивления. С помощью такого фокуса легко вызывать восторг. Какие красивые, спасибо. Под ничего не значащий разговор, я не успел уточнить у Андрея Петровича Ищенко, моего непосредственного начальника, можно ли заикаться ей обо всей ситуации вокруг меня, добрались до Москвы. К счастью, вечером пятницы основной поток шел из центра в область, так что в особые пробки не попали. Поужинали, прокатились по городу, пора задавать вопрос. Поедем к тебе, поехали, все-таки Илона даст. Раз такое дело, заскочил в магазин, купил вина, шампанского, клубники, шоколада, нарезок и всякого другого. Даже свечи прихватил, для романтики, и презервативы. Сразу коробку, положил в Е-кольцо. Квартира однокомнатная, зато недалеко от центра. Старый фонд, высокие потолки, приличная площадь, хороший ремонт и мебель. Я же говорил, что в службе кадров завидная зарплата. Где можно помыть руки? Спрашиваю у Илоны, составив пакеты в кухне-гостиной. Прохожу в ванную. Сейчас будет очередной фокус. Снимаю всю верхнюю одежду, остаюсь в эльфийском системном белье, скидываю боевую форму, уменьшаясь в росте и объеме. Достаю точную копию прежней одежды, только меньшего размера, одеваюсь. Если что, все вопросы по поводу изменившегося роста переадресую, кому же их переадресовать? В общем, отправлю ее к президенту, мол, раскрою тайну только после его разрешения. Как узнал гораздо позже от ПППН, представителя президента Петра Николаевича, который был вхож в оба игровых проекта, ФСБ и ФСО, моя боевая форма, в отличие, к примеру, от БФ-игрока Василий, формировала псевдонастоящее лицо. Эльфам и в этом некие поблажки от системы, они ведь используют прану как основную магическую энергию.